О беседе. Некоторые люди во время разговора стремятся скорее стяжать похвалу своему остроумию и доказать, что они в состоянии отстоять любые свои аргументы, чем проявить здравомыслие в распознавании того, что есть истина. Как будто достойно похвалы знать, что можно было бы сказать по данному поводу, а не то, что следовало бы думать. У некоторых есть в запасе определенные общие места и выражения, которыми они умело пользуются, но им недостает разнообразия. Бедность такого рода большей частью утомительна, а когда ее однажды заметили, смешна. Самый благородный способ ведения беседы состоит в том, чтобы сначала дать повод к ней, а затем смягчать мнение и перейти к чему-либо другому, ибо в этом случае человек как бы ведет в танце. В обсуждении или беседе хорошо разнообразить их тон и течение, перемежая разговор о текущих делах с доказательствами, повествование с размышлениями, вопросы с выражением мнений, серьезные предметы с шутками, ибо глупо кого-нибудь сильно утомлять или, как мы теперь говорим, заездить. Что касается шутки, то есть определенные предметы, которые должны быть избавлены от нее. А именно, религия, государственные вопросы, великие люди, важно в данный момент дело любого человека и все, что заслуживает сочувствия. Однако есть такие люди, которые считают, что их ум будет спать, если только они не выпалят чего-нибудь пикантного и не уязвят другого человека до глубины души. Такую привычку следует держать в узде. И вообще, следует соблюдать различие между остроумием и злостью. Разумеется, тот, у кого есть сатирическая жилка, и который поэтому заставляет других бояться своего остроумия, неизбежно должен сам бояться их памяти. Тот, кто задает много вопросов, много узнает и многое получает, в особенности, если его вопросы касаются предметов, особенно хорошо известных тем лицам, кого он спрашивает, ибо тем самым он предоставляет им случай доставить себе удовольствие в разговоре, а сам постоянно обогащает свой ум знаниями. Однако его вопросы не должны быть слишком трудными, дабы разговор не походил на экзамен. Он также должен поступать так, чтобы и всем остальным людям была предоставлена возможность говорить в свою очередь. Если же найдутся такие, которые будут доминировать в разговоре и занимать все время, он должен отыскать средства вынудить их замолчать и включить в разговор других, как это обычно делают музыканты с теми, кто танцует слишком долгие гольярды. Если иногда не показать знания того, что, по общему мнению, вам известно, то в следующий раз будут думать, что вы знаете и то, что вам может быть неизвестно. О самом себе надо говорить очень редко и тщательно выбирать выражения. Я знал одного человека, который имел обыкновение презрительно отзываться об одном знакомом. Он, должно быть, хочет быть мудрым человеком, ведь он так много говорит о себе. Есть только один случай, когда прилично, чтобы человек похвалил себя, когда он хвалит достоинства другого, при этом сам претендуя на то, чтобы обладать этими достоинствами. Замечания, затрагивающие личность других присутствующих людей, должны употребляться очень осторожно, ибо разговор должен быть как бы прогулкой по полю, а не вести в дом какого-либо человека. Я знавал двух знатных людей из западной части Англии. Один из них был склонен к иронии, но всегда по-королевски угощал в своем доме. Второй спрашивал кого-либо из тех, кто был за его столом: «Скажите правду, неужели не было ни одной насмешки и колкости?» На что гость обычно отвечал: «Произошло то-то и то-то». Тогда лорд говорил: «Я так и думал, что он испортит хороший обед». Осторожность в речи значит больше, чем красноречие. А умение говорить должным образом с тем, с кем мы имеем дело, значит больше, чем умение говорить хорошо и стройно. Беспрерывная речь, даже хорошая, при отсутствии способности к находчивому диалогу, указывает на медлительность ума. А хороший ответ собеседника в диалоге без умения сначала последовательно и глубоко излагать свои мысли указывает на поверхностность и слабость суждений. Так мы наблюдаем и у животных, что те, кто слабее всех в беге, самые проворные на повороте. В этом различие между борзой и зайцем. Давать слишком много подробностей перед тем, как приступить к делу, значит утомлять слушателей. Не давать их вовсе, значит поступать резко. Примечание. Литературой и публицистикой Бэкон начал заниматься на четвертом десятке лет, когда он опубликовал свой первый литературный труд «Опыты и наставления нравственные и политические», которые в последующие годы неоднократно переиздавались. В 1605 году Бэкон выпустил свое первое значительное философское произведение «Две книги о восстановлении наук». Публика приняла произведения Бэкона с одобрением. Они были переведены на латинский, французский и итальянский языки. Слава автора распространилась по Европе. Фрэнсис Бэкон умер 9 апреля 1626 года и был погребен в церкви святого архангела Михаила в Сент-Албансе. На могиле установлена статуя философа, сидящего в кресле. Позже была сделана копия этой работы и передана в часовню колледжа Святой Троицы. Конец примечания.